Глава третья. Еще один пробует пикси-пыльцу. У вас есть сила для того, чтобы победить чудовищ внутри себя, говорит успокаивающий голос по внутренней системе оповещения. Затем это утверждение повторяется, когда в коридоре раздается звонок, а мы с Луисом останавливаемся, чтобы отдышаться. «Я не хочу ни оскорбить твою тетю Клодию, ни умолить ее утверждение», — задыхаясь, произносит он. «Но, думаю, беспокоиться нам надо отнюдь не о тех чудовищах, которые живут внутри нас». «Да уж», — соглашаюсь я, одновременно быстро набирая сообщение дяде Картеру, чтобы дать ему знать, что ему необходимо еще раз проверить замки на дверях помещений с чудовищами. Мой дядя Картер заведует подвальным зверинцем. Когда-то школа Колдер была лечебницей, в которую богатые сверхъестественные существа отправляли членов своих семей, якобы для того, чтобы те поправили здоровье. Ходят слухи, что в те времена подвал на самом деле был предназначен для содержания душевнобольных преступников, что объясняет массивные 80-фунтовые двери тамошних камер. Это не очень-то удобно для обычных людей, но такое обустройство приходится кстати, когда вам необходимо помешать всяким опасным тварям нести смерть и разрушение. Напомни мне еще раз, почему твоя мать считает, что это хорошая идея держать у себя в подвале самых отстойных тварей на планете? Спрашивает Луис, заправляя свою красную рубашку Пола в свои черные форменные шорты. Похоже, потому что школе нужны деньги, чтобы ученики могли поддерживать тот комфортный образ жизни, к которому они привыкли. Цитирую я. Мы останавливаемся на мгновение, чтобы в полной мере прочувствовать этот мифический комфортный образ жизни. Но тут нам приходится увернуться от падающей на пол отклеившейся потолочной плитки. После того, как лечебница для душевнобольных закрылась, составляющие ее здания, построенные в нарядном викторианском стиле, было нетрудно превратить в люксовую гостиницу для сверхъестественных существ, которая и занимала остров, пока моя семья не купила его 80 лет назад. Здешние постройки были возведены в эпоху, когда люди строили красивые здания просто ради красоты архитектуры, даже если эти здания были частью лечебницы. И отголоски тех давно минувших времен все еще проглядывают кое-где, несмотря на износ и обветшание прошедших лет. Это и резные мраморные лестницы, ступени которых теперь истерты от шагов великого множества ног, и большие куполообразные башенки, и эркерные окна, и затейливая кирпичная кладка, украшающая вход в административный корпус, где проходит большинство наших занятий. Но большая часть этого потенциального очарования скрыта сейчас под казенного вида зеленой краской, покрывающей все стены, и подвесными потолками, под которыми наверняка спрятана весьма миленькая лепнина. Луис фыркает и качает головой. И тут мой телефон гудит, поскольку на него пришло сообщение от моей соседки по комнате, Евы. «Ева, где ты?» «Ева». «Я не могу опоздать на занятия по управлению гневом. Дэнсон жлоб». «Ева». «Если он опять начнет вешать мне лапшу на уши, честное слово, я садану его кулаком в горло». Я быстро пишу ответ, чтобы дать ей знать, что я скоро буду. «Ты в порядке?» спрашивает Луис, когда мы торопливо шагаем по вестибюлю, чтобы на нас не начали орать здешние тролли. «Да». «Благодаря тебе», – отвечаю я и быстро обнимаю его, прежде чем открыть дверь в женский туалет, находящийся в центре вестибюля. «Я люблю тебя, Луис». Он отмахивается от моей нежности, язвительно бросив «Ну а как же иначе?» за секунду до того, как я закрываю за собой дверь. «Чёрт возьми, Клементина, предполагается, что ты должна кормить криклеров, а не служить им кормом». Замечает Ева, прислоняясь к одной из старомодных раковин. Я щелкаю пальцами. «Я так и знала, что что-то делаю неправильно». Я принесла тебе кофе. Ее черные кудри колышутся, когда она подается вперед, чтобы протянуть мне бирюзовый рюкзак, затянутый шнурком. Меня охватывает радость, когда я вижу два пластиковых стаканчика с крышками, в которые, как я знаю, налит знаменитый Евен кафе кон лече, приготовленный по рецепту ее пуэрториканской семьи и содержащий в себе щепотку особой смеси специй. Примечание. Кафе кон лече. Кофе с молоком. Испанский язык. Среди учеников 12 класса этот кофе практически стал легендой. Я жадно протягиваю руку к стаканчику. «Дай его мне». Она кивком показывает на рюкзак. «У нас мало времени. Сперва переоденься, а затем уж пей кофе». Я тяжело вздыхаю, но уже стягиваю с себя изодранную рубашку Пола и кидаю ее в мусорный бачок. Затем достаю из рюкзака и натягиваю новую, которую она мне принесла, и, быстро взглянув на себя в зеркало, надеваю также принесенное ею красное худи. Хотя снаружи стоит 100% влажность, это все-таки лучше, чем выглядеть остаток дня так, будто на меня открыт сезон охоты. Потому что даже малейший признак слабости, как правило, пробуждает хищника в остальных учениках. Хотя сверхъестественные способности каждого из них заблокированы, у них остаются кулаки и зубы. И они с превеликим удовольствием пускают их в ход. 30 секунд спустя мое лицо уже умыто, волосы собраны в конский хвост, и я успела отпить большой глоток кафе кон лече. «Ты готова?» – спрашивает Ева и с ног до головы окидывает меня взглядом своих участливых карих глаз. «Да, насколько это вообще возможно?» Отвечаю я, подняв в знак благодарности свой стаканчик с кофе, когда мы направляемся обратно в вестибюль. Я быстро смотрю на свой телефон и обнаруживаю там текстовое сообщение от дяди Картера, в котором говорится, что он направляется в подвал для проверки. На прощание я машу Еве рукой и иду в сторону класса, где по расписанию будет проходить урок английского языка и литературы. Перед дверью кабинета естествознания слоняется небольшая стая перевертышей человека-леопардов. Один из них пристально смотрит на меня, как будто он не прочь мною перекусить. И я вижу его блестящие оскаленные клыки цвета слоновой кости. Девушка-перевертыш, стоявшая рядом с ним, чувствует его возбуждение и начинает подкрадываться ко мне. Я отвожу глаза. Сейчас мне совершенно ни к чему состязание на тему, кто круче. И тут я вижу ученицу 9 класса, кажется, ведьму, смотрящую прямо на этих перевертышей. Это ты зря, девочка. Они сразу же чуют в ней возможную добычу и нацеливаются на нее. Если ты хочешь здесь выжить, то прямого зрительного контакта обычно лучше избегать. Я останавливаюсь, не зная, что делать, когда девушка вдруг испускает душераздирающий вопль. Он отдаётся эхом от каждой твердой поверхности и обрушивается на мои протестующие барабанные перепонки. «Нет, она не ведьма. Она банши», — отмечаю я про себя, пока человек и леопарды шмыгают в класс. Примечание. Банши. В ирландском фольклоре и у жителей Горной Шотландии особая разновидность фей, предвещающих смерть. Издают пронзительные вопли, предвещающие смерть кого-то из членов рода. Ее спас ее вопль. Я быстро подхожу к своему шкафчику, беру свой рюкзак, вхожу в класс и сажусь на свое место за секунду до того, как звенит подтверждающий звонок. Я сильнее, чем все эти проблемы и испытания на моем пути. Мне просто нужно верить в себя. Класс тяжело вздыхает, и мисс Агилар щебечет. А вот и звонок. Давайте сегодня усердно поработаем. Голосом куда более жизнерадостным, чем того требует только что прозвеневший звонок или эта школа. Впрочем, все в мисс Агилар слишком жизнерадостно и весело для школы Колдер. Ее ярко-золотистые волосы и ярко-голубые глаза, неуемная улыбка и пугающе оптимистическое отношение к жизни. Все буквально кричит о том, что этой пикси здесь не место. А если этого недостаточно, то хихиканье, доносящееся с заднего ряда, который занимают темные эльфы, отпетые говнюки, говорит о том, что они намерены сделать все, чтобы и она, и все остальные в этом классе знали это. «Эй, училка! Вы что, нюхнули за обедом слишком много пикси-пыли?» спрашивает Жан-Люк, убрав с глаз свои нарочито растрепанные волосы. «А нам ничего не принесли!» насмешливо добавляет его приспешник Жан-Клод. Когда он смеется, его зеленые глаза сверкают сверхъестественным электрическим блеском, присущим глазам всех эльфов, занимающихся темной магией. «Вас что, никогда не учили, что надо делиться?» То, что они, а также Жан-Поль и Жан-Жак, двое других прихвостней из их четверки и таких же недоразвитых негодяев, гогочут, показывает всем в классе, что они что-то задумали. И действительно, как только она поворачивается к классу спиной, чтобы написать что-то на доске, Жан-Жак швыряет в нее горсть скитлс. Честное слово, эти козлы так противны, что дальше некуда. Миза Гилар напрягается, когда россыпь драже скитлс попадает в нее, но вместо того, чтобы сделать этим распоясавшимся эльфам выговор, продолжает, как ни в чем не бывало, писать на доске. Ее молчание только раззадоривает их, и они швыряют в нее новую порцию скитлс, но на этот раз облизав эти драже. Так что теперь, попадая на ее белую блузку, они оставляют на ней липкие разноцветные следы. И это не считая тех обсосанных драже, которые застревают в ее волосах, подстриженных так, что они стоят торчком. Когда она продолжает все так же стоять лицом к доске, наверняка стараясь сдержать слезы, Жан-Люк переносится к ней. Темные эльфы двигаются невероятно быстро, даже без своих магических сил, и становятся прямо перед ней, корча мерзкие рожи и показывая ей средний палец. Большая часть класса разражается смехом, хотя некоторые ученики неловко опускают глаза. Миза Гилар тотчас поворачивается, но Жан-Люк уже сидит на своем месте, невинно улыбаясь и подпирая голову рукой. И прежде чем она успевает понять, что к чему, в нее летит еще одна порция скитлс. Большая их часть попадает ей в грудь, но одно драже ударяет ее прямо между глаз. Она вскрикивает, ее грудь ходит ходуном, но она по-прежнему не произносит ни слова. Я не знаю, потому ли это, что она работает учителем недавно и еще не приобрела навыков управления классом, или же дело в том, что она просто-напросто боится заставить этих Жанов-болванов вести себя прилично, потому что они принадлежат к самым могущественным и опасным мафиозным семьям в мире сверхъестественных существ. А может, ее нерешительность объясняется и тем, и другим. В нее летят шарики из жеванной бумаги. И меня так и подмывает встать на ее защиту, как я это делаю обычно, но останавливаю себя. Ей надо научиться постоять за себя. И научиться быстро. Иначе в этой школе ее сожрут. На этой неделе я уже трижды спасала задницу Миза Гилар. И в доказательство этого могу предъявить несколько синяков. В конце концов, нельзя схлестнуться с теми, кто принадлежит ко двору темных эльфов, практикующих самую темную магию, какая только может быть, и не получить трёпку. К тому же я все никак не приду в себя после того, как весь последний час отбивалась от криклеров, и не уверена, что после урока у меня хватит сил на то, чтобы схватиться с целой группой чудовищ иного рода. Но она так ничего и не говорит. А вместо этого поворачивается обратно и снова начинает что-то писать на доске своим витиеватым почерком. Это самое худшее из всего, что она могла бы сделать. Потому что Жаны-болваны и несколько других идиотов воспринимают это как признак того, что сезон охоты и впрямь открыт. В нее ударяет новая россыпь шариков из жеванной бумаги, и некоторые из них застревают на кончиках ее торчащих волос. В ее зад летят новые драже Скитлс. И Жан-Клод, вот придурок, решает, что сейчас самое время отпустить несколько скабрезных замечаний. Но нет, это уже слишком. К черту боль. Одно дело, когда Жан и болваны просто паскудничают, как обычно, показывая, что они говнюки. Но на этот раз они перешли черту. Никто, даже сыновья глав мафиозных семей, не имеет права на безнаказанные сексуальные домогательства. Я прочищаю горло, смирившись с тем, что шайка Жанов-болванов снова изобьет меня после урока. Но прежде чем мне удается придумать такое жесткое оскорбление, чтобы заткнуть им рты, слева от меня слышится шорох. Он тих. Так тих, что большинство учеников в классе его даже не слышат. Я и раньше слышала звук этого медленного продуманного перехода от неподвижности к действию. И хотя с тех пор прошло уже немало времени, от него по моему телу все так же начинают бегать мурашки. И одновременно меня охватывает невольное облегчение. Похоже, я не единственный человек в этом классе, кто считает, что их попытка сексуального домогательства хуже, чем их обычное плохое поведение, и что этому надо положить конец. Я немного поворачиваюсь влево и как раз вовремя, чтобы увидеть, как Джуд Эбернетти Ли, ростом 6 футов 7 дюймов, великолепный, с мрачным лицом и широкими плечами, разворачивается на своем месте. На секунду мой взгляд встречается с взглядом его словно бы вихрящихся разных глаз, но затем он смотрит сквозь меня на членов клуба Жанов-болванов. Я ожидаю, что он что-то скажет этим темным эльфам, но оказывается, что в этом даже нет нужды. Достаточно одного его взгляда, и их слова и смех стихают, словно рассыпавшись в пыль. На несколько секунд в воздухе повисает молчание. Долгое, напряженное, с острыми краями. Пока весь класс, затаив дыхание, ждет, что будет дальше. Потому что неудержимое паскудство Жанов-болванов вот-вот столкнется с непоколебимостью Джуда.